«Трындец, кувалда! Они гранатометы раздобыли!» Копыта влетел в кабинет великого фюрера одновременно с первым взрывом, потрясшим основание башни. «Слышишь?» Стоящие на столе бутылки тихонько зазвенели. «Проклятая всеслава!» — прорычал фюрер. «Пофыгрывает гниличем, мерзавка!» «Стерва она!» — охотно согласился Копыта, отличавшийся смелыми политическими взглядами. «Как арсенал запечатать в трудную минуту, так ее ведьмы сразу прискакали, а как гниличи из гранатометов пулять принялись, таких нету, а мы за зеленый дом кровь проливали!» Очередной взрыв оборвал митинговый порыв храброго уйбуя, заставив съежиться и задрожать. «Надо спасаться, фюрер, в натуре! Бежать надо! Двери долго не протянут!» «Без тебя знаю!» Одноглазый злобно посмотрел в окно, вздрогнул, услышав следующий взрыв, и процедил. «Сколько наших осталось?» «Большинство через подвал ушли, как ты велел», — доложил Копыта. «В башне только моя десятка. Сюда отступает». «Это хорошо, что ушли», — угрюмо осклабился Кувалда. «Буфет с кем гниличи резать?» «Вряд ли ребята за тебя мстить станут», — честно предупредил Копыта. «Шибзичей мало. Некоторые уйбуи уже болтают, что надо с дуричами объединяться и мочить напильника. Поймать в сортире и мочить». «Я сам за себя отомщу», — махнул рукой фюрер. «Не боись, уйбой, прорвемся!» Сглотнул, пережидая очередной взрыв, и приказал. «А имена прифателей ты запомни, потом скажешь». «Скажу, конечно», — согласно кивнул Копыта. «Ишь, чего надумали? К дуричам перекинуться! Обо всех расскажу!» «Вот и правильно!» Однако закончить Кувалда не успел. Услышал шум, выхватил ятаган и резко обернулся к распахнувшейся двери кабинета. И расслабился, увидев перепуганных шибзичей. «Фюрер, двери пали! Гниличи прорвались! Сейчас здесь и будут! Всех убьют! Напильник кричит, что топор тебе в зубы вставит! Сказал, что если мы твою башку принесем, то нас помилует! Ой!» Иголка, поняв, что сморозил что-то не то, прикусил язык, но одноглазый успел заметить несколько заинтересованных взглядов, которыми воины окинули его великофюрерскую голову. «Никого он не помилует, ифиоты!» — рявкнул Кувалда и коротко приказал. «Фвигайте!» Копыта и контейнер кряхтя отодвинули письменный стол вождя и подняли спрятанный под ним люк. «Все вниз, прифурки!» — велел одноглазый. «Мы им еще покажем!» И шибзичи гурьбой посыпались в потайной ход, отдавая форт гниличам, которые пока уверенно лидировали в предвыборной гонке.